великодушии, есть какая-то правильность техническая. Ты не улыбайся, да-да. Нет-нет, в самом деле, я, кажется, запутался. Ты меня смущаешь. Нет, подожди, революция была, ну как, конечно, очень жестокая, но ради чего она злобствовала? Была она великодушна, верно? Добра была для всего циферблата, верно? Надо обижаться не в промежутке двух делений, а во всем круге циферблата. Тогда нет разницы между жестокостью и великодушием. Тогда есть одно время, железное, как говорится, логика истории. А история и время одно и то же. Двойники. Не смейся, Андрей Петрович. Я говорю, главным чувством человека должно быть понимание времени.